«Дядя Монти», — начала Вайолет, — «нам надо сообщить вам нечто очень важное». «Я весь внимание», — сказал дядя Монти. «Но сперва позвольте показать вам средства для отпугивания ос, которые мне удалось найти. Я очень рад, что раздобыл информацию о том, какова в Перу ситуация с насекомыми, поскольку средства, которые у меня имеются, там были бы совершенно бесполезны». Дядя Монти принялся рыться в одном из мешков, а дети тем временем нетерпеливо ждали, когда он покончит с этим занятием. «Это средство содержит химикат под названием...» «Дядя Монти», — перебил его Клаус. «То, что мы должны вам сказать, нужно сказать немедленно». «Клаус», — заметил дядя Монти, удивленно поднимая брови. «Невежливо прерывать своего дядю. Будь любезен, помоги Стефану отнести каноэ, и тогда мы обо всем поговорим». Клаус вздохнул, но послушно вышел из дома следом за Стефаном. Вайолет наблюдала, как они направляются к джипу, а дядя Монти тем временем опустил мешки на пол и посмотрел ей в лицо. «Не могу вспомнить, что я говорил про отпугиватель», — проворчал он. «Очень не люблю терять ход мысли». «Нам надо вам сказать», — начала была Вайолет, но тут она кое-что увидела и замолчала. Дядя Монти стоял спиной к двери и не мог видеть, что делает Стефано. Вайолет же увидела, как Стефано останавливается возле кустов змей, сует руку в карман пальто и вынимает длинный нож. Луч заходящего солнца упал на лезвие ножа, и оно сверкнуло ярко, как маяк. Вы, наверное, знаете, для чего служат маяки. Они дают предостерегающие сигналы, которые указывают кораблям, где находится берег, чтобы они на него не натолкнулись. Сверкнувший нож тоже был предостережением. Клаус посмотрел на нож, потом на Стефано, затем на Вайолет. Вайолет посмотрела на Клауса, потом на Стефано, затем на Монти. Солнышко посмотрело на всех сразу. Один только Монти ничего не заметил. Уж очень ему хотелось вспомнить, что именно он говорил про средства для отпугивания ос. «Нам надо вам сказать», — снова начала Вайолет, но опять не смогла продолжить. Стефано не проронил ни слова. Да в этом и не было необходимости. Вайолет понимала, что стоит ей заикнуться о том, кто он на самом деле, Стефано ударит ее брата ножом прямо там, возле кустов в виде змей. Лютый враг бодлеровских сирот молча послал им весьма красноречивое предупреждение.